Она решительно улеглась в постель Хариет и накрылась огромным пуховым одеялом. «Наконец-то», — молвила Хариет, не прерывая реставрации. «Почему не раньше?» «Лучше расскажи про своего усатого егеря». «С ним вышла промашка», — мужественно призналась Хариет. «Он так спешил, будто опаздывал на поезд. И я охнуть не успела, как все завершилось». Раймон Пятижак лежал в постели, как паинька, и отдавал должное своему потайному грешку страсти к сладкому. Запавшись целой коробкой шоколадных конфет, он с наслаждением читал «Трех мушкетеров». Джон-Джон отжался 20 раз от пола и приступил к составлению мысленного отчета об экспериментах доктора Валенти. Наибольшее впечатление на него произвели последствия вживления электродов в центры удовольствия в гипоталамусе и возможности, открывающиеся в этой связи по части эротической самостимуляции, секса без слез. С одной стороны, приходилось сожалеть о лишении сексуального акта элемента межличностного контакта, добавляющего остроты ощущениям. С другой стороны, этот самый межличностный контакт создает всяческие сложности, препятствующие продуктивному труду. Электроды позволили бы парам, упрямо настаивающим на важности такого контакта, стимулировать друг друга на расстоянии и не делить ложи. Более того, метод открывал безграничные перспективы блуда. Джон представил себе Клэр с вживленными под каштановые волосы электродами и с этой мыслью счастливо отошел ко сну. На доктора Валенти снизошла благодать. Он установил переносной аналой, повесил над кроватью старинное серебряное распятие и сотворил вечерние молитвы. Из памяти не выходила улыбка Ника во время дискуссии о контроле за рождаемостью. Ника все понял, ну и что? Сэр Джон Экклс, нобелевский лауреат в области физиологии и медицины, тоже католик. Ему было совестно, что пришлось описывать эксперименты со стабилизатором сознания в шутливом ключе. Однако его безжалостно провоцировали. И он не сдержался, что ж, эксперимент уже начат, вскоре после его возвращения будут получены и обработаны первые результаты. Тогда и станет ясно, кто прав. Только бы избежать смертного греха гордыни. Пора исповедаться. Отец Виторио любит послушать про электроды и мечтает имплантировать иглы Иисуса всей своей пастве. Да и то сказать, кто нынче обходится без крючка в голове? Брату Тони никак не удавалось уснуть. «Где вы, умиротворяющий альфа-волны?» Он возлагал на симпозиум слишком большие надежды и теперь испытывал горчайшее детское разочарование. «Конечно, не судите и не судимы будете». Но что за ярмарка тщеславия? Самым невыносимым разочарованием оказался сам Соловьев, на которого Тони уповал больше, чем на всех остальных. Его доходчивая и логичная аргументация не убедила Тони. Не исключено, что и сам Ника питает сомнения. Не иначе архаичный внутренний мозг обладает слишком зычным голосом, перекрикивающим писклявую крышу. Ему страсть, как хотелось поскорее вернуться в обитель на холодной вершине Атласских гор, вздыбившихся посреди теплой страны, чтобы и дальше наблюдать за братом Мионосом, заставляющим шарик рулетки замирать в нарушении ньютоновых законов на предсказанном номере.